Инструктор, невысокий мужчина лет 45 в летной куртке, сидел напротив Клары Ибанова. Он то и дело посматривал на свои часы. Потом, наклонившись всем телом вперед, напомнил прыгающим основные правила, на что Клара Ибанов кивнули. Еще минут через 5 инструктор встал, заглянул в иллюминатор. «Пора!» — громко сказал он, обернувшись. Клара с готовностью встала. Вела она себя так, будто напрыгла уж 100 прыжков, и парашют на ней сидел ладно, и всем она казалась довольна. Банов даже позавидовал. Инструктор открыл дверь в хвостовой части и поманил прыгающих рукой. Первой подошла Клара, за ней немного нервничающий директор школы. «Только помните, сосчитайте до 45, а потом дергайте!» Еще раз произнес инструктор. Клара Ройт кивнула. «Ну, пошли!» — сказал инструктор и отошел от дверцы, с которой начиналось небо. Клара сделала 2 шага вперед и провалилась вниз. У Банова перехватило дыхание. Таким неожиданно было исчезновение Клары. Он-то думал, что человек, прыгнувший с парашютом, еще некоторое время летит за самолетом, или, по крайней мере, видно, как медленно летит вниз, а тут вот она стояла и, сделав шаг, пропала из виду. Чья-то рука коснулась плеча Банова, и он с испуга или от неожиданности тоже нырнул вниз в синее холодное небо. Тут же его развернуло, закрутило, понесло, и только в короткие мгновения он успел заметить удаляющийся самолет. На душе стало неприятно до рвоты. Возникло ощущение большой обиды, словно его просто выкинули из самолета, как ненужный балласт. И вот он летел вниз. Точнее, не летел, а падал, как кусок чего-нибудь или камень, а летчик и инструктор спокойно себе летели дальше, наверное, обратно на аэродром, где их ждет большая чашка чая и отдых, может быть, даже и незаслуженный. Ведь что тяжелого-то сделал инструктор? Ну, сказал пару раз несколько слов, и все. Уже исчез из виду, залетев за облака самолет. Абанов все падал и падал, и тут он вспомнил, что надо было сосчитать до 45, а потом дергать шнурок. Но он-то и не начинал считать. А, значит, если начнет считать сейчас, как раз 45 уже и грохнется оземь. Даже холодный небесный воздух не мог подавить волнение, возникшее и взбурлившее в директоре школы. Рука схватила нужный шнурок и дернула его изо всех сил. И тут же что-то изменилось в падении. Его еще раз развернуло, потом дернуло, и над головой раздался громкий хлопок. И тут же после этого хлопка струи воздуха стали медленнее обтекать летящее тело Банова. Внизу замерла зеленая земля. И Банов вспомнил о Кларе. Повиснув на стропах, огляделся и увидел белый парашют метрах в 100 от себя. Теперь он себя чувствовал лучше, можно даже сказать, удобно, как в своем кабинете. Разглядел он Клару, она тоже спокойно летела и, казалось, смотрела в его сторону. «Клара!» — крикнул Банов. «А-а-а!» — донес до его ушей ответ, летевший недалеко женщины. Банов улыбнулся. Он себе представлял этот полет немного иначе. Вот летят они рядом, чуть ли не совсем рядом, ну, не обнявшись, конечно, на плечо к плечу. Летят и разговаривают, мечтают о будущем, обсуждают новые аэропланы. И тут в какой-то более подходящий момент он ей говорит так открыто и искренне, что она для него много значит. Да, именно так он и говорит. Не говорит «я вас люблю» или «давайте поженимся», а просто «и понятно, вы для меня очень много значите». Она с пониманием радостно улыбается и прямо в небе целует его в щеку.